предполагали. Однако нам пришлось освободить помещение в доме Джона Хендерсона, поскольку он собирался в отпуск, а его заместитель не обязан был мириться с такими жильцами. Джон предложил нам переселиться в маленький африканский домик по соседству с глинобитными стенами и кровлей из банановых листьев. Довольно запущенное строение. Но после свежей побелки и обновления кровли там стало вполне уютно, и на веранде нашлось достаточно места для всех наших зверей. Правда, в этом доме было куда жарче, чем у Джона, и в нем кишели огромные пауки. Один из них как-то ночью забрался на раскладушку Даррела и прогулялся по его груди. К великому ужасу Джерри и к вящему моему облегчению, что не я привлекла внимание этой твари. Уборной в этом доме не было. Все удобства, как водятся во дворе, и ночные вылазки туда были чреваты самыми тяжелыми переживаниями, ибо никогда нельзя было предугадать, что тебя ждет в пути или на месте. Чаще всего уборную навещали здоровенные тараканы. Иногда наведывались пауки, а то и змеи. Чувствуя, что если мы еще задержимся в Мамфе, мне грозит серьезное помешательство, я стала упрашивать Даррела поскорее продолжить наше путешествие курсом на Бафут. «Ладно», — сказал Джерри. «Только сперва я должен написать Фону и предупредить его. Сегодня же напишу. И завтра отправлю письмо с рейсовой машиной». Что он и сделал, приложив к письму две бутылки виски. Оставалось надеяться на скорый ответ. Дворец Фона. Бафут. Баменда. «Мой дорогой друг, твое письмо от 23-го получил с большой радостью. Я был счастлив, когда прочел его и узнал, что ты снова в Камеруне. Я буду ждать тебя. Приезжай в любое время. Оставайся у нас сколько захочешь. Никаких возражений. Мой рест-хаус всегда открыт для тебя, когда бы ты ни приехал. Пожалуйста, передай мой искренний привет своей жене и скажи ей, что у нас найдется о чем поболтать, когда она приедет. Преданный тебе Фон Бафута». Милая Софи любезно вызвалась задержаться в Мамфе на несколько дней и привезти в Бафут остающуюся часть нашего снаряжения и животных, а мы поклялись, что при первой же возможности организуем ее переезд. Дорога на Бафут была ужасная. Сплошные ямы, выбоины и камни, но местность кругом дивная. Поначалу мы ехали через густой лес в речной долине. Нас окружали окутанные лианами высоченные деревья, и на этот раз мы увидели кое-каких птиц, турако, птиц-носорогов и ярко окрашенных карликовых зимородков. Наш путь пересекали сотни речушек, через которые мы переезжали по шатким деревянным мостам. В воде резвились, галдя и махая нам вслед, африканские ребятишки. Над сырыми берегами тучами кружили красивейшие разноцветные бабочки. Постепенно, почти незаметно, дорога стала подниматься вверх. Потом лес вдруг расступился, и перед нами до самого горизонта простерлась побеленная солнцем саванна. Теперь, вырвавшись из зеленых щупальцев леса, я могла, оглядываясь назад, любоваться им. Но и здесь кругом клубилась красная пыль, проникая сквозь все щели в кузове грузовика. И когда мы уже вечером подъехали к обители Фона, нас вполне можно было принять за краснокожих индейцев. После липкой духоты Мамфе и жары на лесной дороге так легко дышалось в прохладном воздухе Бафута. В тусклом вечернем свете можно было рассмотреть просторный двор и скопление хижин, составляющих усадьбу Фона, а справа от нас, на макушке некоего подобия ступенчатой пирамиды, высился внушительный рест-хаус Фона, чем-то похожий на итальянскую виллу с широкой верандой и аккуратной черепичной крышей. Впрочем, сейчас нам некогда было изучать окрестности. «Ну-ка, давайте выгрузим животных. Разместим их на веранде и покормим, пока совсем не стемнело», — распорядился Даррел. Бои засуетились, разбирая наше снаряжение. Мы с Джерри перенесли клетки на наиболее прохладную часть веранды, а отвечающий за кухню Пий принес мне теплого молока, чтобы развести детское питание. Зажгли керосиновые лампы, приготовили себе еду, кое-как умылись,